Со страхом Божиим, верою и любовью приступите. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Благодатью. сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. С миром изыди. Господу помолимся.